Глава 22. Дорога моя лежала к северо-восточной окраине леса, где в десятки километров от него лежал еще один крупный транспортный хаб, как сказали бы в моем времени. А далее большая деревня, куда сходилась основная сетка дорог. После сгинувшей навсегда Тарасовки, Покровка являлась следующим по значимости населенным пунктом, где окопались гребаные фашисты. «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога». Самозабвенно пел я, а под ногами бежала волшебная тропинка лешего. Так-то владения лесного хозяина оказались ого-го, какими обширными. Даже по волшебной трубке мне пришлось затратить не менее 1,5 часов, чтобы добраться к намеченной точке. Но так или иначе, я попал туда, куда стремился, и теперь уже все зависело только от меня. Из помощников и друзей у меня остался один лишь братишка Лихорук, следующий за мной незримой тенью. На самой границе леса я остановился и мысленно окликнул своего злыдня. Надо было провести ему небольшой ликбез на тему, как вести себя в стане врага, чтобы основательно не накосячить. Нет, врага жалеть я не собирался, но существовал один маленький нюанс. Если я с Лихоруком будем уничтожать фрицев в промышленных масштабах, это непременно повлечет за собой большой приток силы, который точно вызовет у меня очередное переполнение резерва, и уж тогда мне железнобетонно будет обеспечен новый приступ силовой горячки или лихорадка Сен-Жермена, если сказать по-научному. А вот лешего, чтобы спасти мою бедовую голову от ужасающего черного пламени, рядом уже не будет. И превратится тогда товарищ Чума в какого-нибудь ходячего мертвяка Лича Кощеевича со всеми вытекающими. А оно мне надо. Вот то-то и оно. В общем, политику партии я до злыдня довел, но что тут флегматично отозвался? «Братишка Лихорук, шит, пусть живут пока букашки, успеем еще схарчить». Эх, нужно побыстрее восстанавливать энергетические каналы. Это ж сколько гадов сейчас избежит справедливого возмездия. Ведь если бы мои меридианы оставались в порядке, я бы реально оставлял за собой горы нацистских трупов. Как же меня бесит этакое бессилие. Сила-то вот она, резерв до сих пор трещит. Хотя я и стравливаю помаленьку энергию на создание заковыристых заклинаний и печатей, но силы у меня все равно как у дурака Махорки. Или я, как самый тот дурак, по моей распорядиться не могу. Хотя и во всем этом тоже можно было найти неожиданно полезные моменты. Из-за непомерного давления магической энергии мой резерв раскачался до просто-таки немыслимых величин, его неимоверно раздуло, и если не считать того, что я через какой-то напряг едва не помер, то с величиной моего резерва я мог реально поспорить разве что с ведьмами, перешагнувшими за 10-ю веду. Достичь такого эффекта за короткий срок не то что трудно, это невозможно в принципе. Ну, по крайней мере, так считал мой предшественник Афанасий Никитин. В его записках я нашел интересное заклинание, этакий анализатор, с помощью которого определялись примерные максимальные запасы энергии ведьмака в зависимости от достигнутого чина. Грубо, примитивно, с допуском плюс-минус километр, но это было хоть что-то. Так вот, согласно приведенным мною исследованиям, я к всему моменту обладал запасом силы какого-нибудь среднего языческого божества, способного творить в локальном ограниченном пространстве настоящие чудеса. Тот же леший, по приведенной в дневнике Афанасия градации, едва ли тянул на мелкого башка, хотя силищей тоже обладал просто неимоверной. Но для того, чтобы в полной манере насладиться объемом раскачанного, пусть и таким опасным способом резерва, нужно еще иметь меридианы с равноценной пропускной способностью, а вот с этим у меня большие проблемы. Можно сказать, что энергетических каналов у меня нет совсем, так слезы и только. Как говорится, хоть волком вой, хоть плачь, но обладая невероятным потенциальным могуществом, я никак не мог им воспользоваться. Я, как тот самый подпольный советский миллионер-корейка из золотого теленка, скопивший несметное состояние на разного рода махинациях, и он, имея в чемодане 10 лямов, не имел возможности потратить лишний рубль, чтобы не привлекать внимание к своей противоправной деятельности. Так и магия в моем резерве, тот самый чемоданчик с деньгами, потратить которое у меня нет никакой возможности. И когда я еще сумею развить свои сожженные меридианы, чтобы они были под стать сожженному резерву, это большой вопрос. Согласно тем же расчетам Афанасия, на это может понадобиться не один десяток, а то и не одна сотня лет, и просто так сами по себе эти гребаные тонкие каналы не растут. Но унывать я не собирался, слишком много мне всего предстоит сделать в ближайшее время. Так что рефлексировать и посыпать голову пеплом мне было просто некогда. Ну и на какое-нибудь маленькое, но особо каверзное колдовство моей проводимости меридианов все-таки хватает. Вон, как ловко я деду Маркею глаза отвел. Правда, этот морок продержится всего ничего, не то что заклятие старой корги, от которой я получил свой дар. Так что это колдовство даже после ее смерти держалось. Хотя я много нашел подтверждений и в Ведде, и в Лете Основателя, что в массе свои сказки зачастую не врали, со смертью колдуна развеивались и его чары, но и существовали подобные исключения, как обычно, лишь подтверждающие основное правило. В общем, я наконец-то вышел из леса и зашагал по узкой грунтовой дороге, бегущей вдоль кукурузного поля. Хотя сроки сбора кукурузы уже давно вышли, никто не спешил собирать созревшие початки. Похоже, что большую часть колхозников, ответственных за сбор урожая с этого поля, фурицы тупо вывезли в Германию. А уж у оставшихся крестьян рук не хватало, чтобы все убрать. Сентябрь в этом году выдался жарким, солнечным, так что уже через полчаса ходьбы я взмок и упрел, но одеваться-то некуда. Я хотел добраться до Покровки в максимально короткие сроки, а там уже разобраться, кого бы мне отсканировать с помощью печати Доппельгангера. Благо, что этого добра я заготовил запасом и магией напитал. Так что за довольно короткий срок я мог сменить личину несколько раз, пока наконец не найду достойного кандидата, вместо которого и отправлюсь на побывку в столицу Третьего Рейха. Ну а там, я думаю, разберусь потихоньку, где держат моего старикана. Мои новоприобретенные воспоминания о детстве в этом мире до сих пор не пропали окончательно и даже не потускнели. Это могло означать только одно, что с дедом все в порядке, и ему пока не грозит смертельная опасность. Как это происходит в измененной реальности, я уже знал. Хоть это и неприятный опыт, но весьма и весьма полезный. Типа фотографии из «Назад в будущее», по которой Марти Макфлай и док Эммет Браун узнавали, как изменится будущее от их действий, направленных на его исправление. Но несмотря на это, я спешил. Мало ли что может случиться. Ведь имея дело с магией, а противостоять мне, я в этом был уверен, будет нацистский колдун Велигут, с которым мне уже неоднократно довелось вступать в смертельную конфронтацию, и нельзя ни в чем быть уверенным. Дед однажды уже умер, можно сказать, на моих руках, а потом вдруг воскрес чудесным образом. Да и схватка с вражеским колдуном, если таковая и случится, легкой не будет. Уж он-то точно попытается отыграться за прошлое, а сейчас с моим-то дефектом он и подавно сильнее будет. Ну а я постараюсь как-нибудь обыграть этот опасный момент. Глупо умирать я не собирался. Лучше вообще выкрасть деда тихой сапой, не привлекая излишнего внимания. А особенно этого Велигута. Не в той я сейчас кондиции, чтобы с ним на равных сражаться. Вот восстановлю тонкие каналы, тогда и пободаемся. Солнце вошло в зенит, и припекать стало сильнее. Гимнастерка вмиг промокла, а трофейный спинжак с карманами я давно уже забросил вещмешок. Вот и не догадался освоить печать терморегуляции тела, которую видел я в Веде. Правда, предназначалась она для холодного времени года и называлась «Морозка». Применившая ее на себе ведьма не чувствовала холода и могла щеголять голышом и босиком по улице в самые суровые морозы. Но плотная работа с глашей над целительской печатью научила меня вычленять в сложной структуре заклинаний отдельные части, отвечающие за прямой и обратный ход ее действия. Так что я примерно представлял, что нужно изменить в этой печати, чтобы получить необходимый результат. Например, оберегающий организм колдуна уже не от холода, а от жары. И вообще ее можно было докрутить до такого состояния, чтобы спокойно купаться в раскаленной лаве извергающегося вулкана. Правда, сил туда будет нужно убухать тоже неимоверно, но вот зато какой эффект. Кстати, а интересно, посетила меня весьма заманчивая мыслишка, а от огненной магии таковая печать сумеет защитить. Вот вернусь я назад с дедом, обязательно займусь разработкой новых печатей, раз мечтался я, совершенно не допуская иного развития ситуации. С Глашей-то у нас это отлично получается. От воспоминания о моей Глашеньке Хоть мы и расстались с ней всего-то час назад, на душе как-то потеплело, и сердце забило сильнее. Вот и не думал я, что втрескаюсь по уши на старости-то лет. Это я с виду сопля зеленая, а внутри все тот же мужик за полтос. Но разве что гормоны молодого тела иногда шалят, да выдают несвойственные моему телу возрасту реакции, совладать с которыми иногда очень и очень сложно. Человек, он ведь помимо тонкой составляющей, является полным заложником своего тела, инстинкты, рефлексы там безусловные, а чего настолько не понамешано. И еще дар полученный вмешивается, перекраивая мой организм только под ему известные нужды. Об этом я тоже в лете Афанасия прочитал, да и Глаша сказывала, так что держись, товарищ Чума, то ли еще будет. Из сладостных грез о любимой женщине меня выдернул приближающийся мотоциклетный стрекот. Я завращал головой по сторонам, пытаясь уловить направление, откуда он раздается. Но окружающие меня заросли кукурузы не давали ничего рассмотреть. Выручили меня клубы пыли, поднимающиеся над землей. Дождя долго не было, и сухая грунтовка, по которой мчался мотоцикл, основательно пылила. Я быстренько скастовал заклинание ловчей сети и требующий плотного течения энергии, и запустил его в сторону приближающейся техники. Мне необходимо было определить, сколько же фрицев ко мне приближалось, стоит ли с ними связываться, либо лучше спрятаться в густых и непроглядных зарослях колхозной кукурузы. Тоненькие невесомые ниточки заклинания быстренько развернулись, накрыв плотной сетью необходимый участок дороги, и ко мне тут же начала поступать информация. Один мотоцикл с двумя людьми, ну хотя какие нацисты люди, не люди. Сеть продолжала разворачиваться вдоль дороги за спиной мотоциклистов, следуя моим инструкциям. Я хотел проверить, не следует ли кто-либо за ними, но дорога, к счастью, для меня оказалась пуста. Мотоцикл был всего один, прямо-таки подарок судьбы. И до пеля опробую, и до деревни домчусь ветерком. Надо только сначала разобраться с его наездниками. Тут тоже присутствовал определенный риск. Нет, вы не подумайте чего. Я ни в коем разе не испугался. С моими-то способностями ведьмака, пусть даже и урезанными до минимума, мне пришить двух фрицев не труднее, чем у ребенка конфетку отобрать. Правда, опыта с ребенком и конфеткой у меня в жизни тоже никогда не было. Но тут дело совсем в другом. Я помнил своих первых покойников, двух утырков-полицаев, которых забил на кладбище в первый день своего появления. Так вот, за убийство этих нелюдей мне от дьявольских щедрот немало силы капнуло ведьмачью карму. А вдруг и сейчас подобная ситуация повторится, а очередного переполнения резерва допускать никак нельзя. Поэтому я убрал подальше свой зачарованный ножичек. Я уже понял, что при его применении энергии мне достается куда больше, чем от обычного оружия. Поэтому использовать я буду самый обычный клинок, которым, кстати, тоже у фрицев разжился. Можно было, конечно, задействовать братишку Лихорука, но и мне с него тоже доля силы капнет. Как бы и небольшая, но при простом устранении, это смотря каким образом он будет супостата возводить, если с особой жестокостью, точно переполнится мой резерв. Есть, правда, одна небольшая надежда, что с ростом медовского чина поступать энергии от устранения врагов будет куда меньше и меньше. Об этом мне и Глафира в свое время говорила, и кое-какие мысли на этот счет я в лете основателя встречал. Но четкое определение и градации поступления в силы в резерв ведьмака после определенных злодейств не существовало в принципе. А ведь насколько легче стало бы работать? Думается мне, что каких-то два дохлых фрица-мотоциклиста после устранения целой танковой дивизии особой роли-то и не сыграет. Но рисковать я все равно не хотел. Поэтому будем резать, будем бить без применения магии и задействования помощника злыдня. Авось пронесет. И по возвращению надо обязательно озаботиться проблемой определения количества имеющихся сил и объема резерва с точностью до миллиметра. Но и это подождет, главное вытащить деда. В общем, прятаться в кукурузе я не стал, а просто продолжил не спеша идти по пыльной дороге в сторону деревни, куда, по всей видимости, и направлялись мотоциклисты. Тарахтение движка приближалось, а я даже не стал оборачиваться. Все было прекрасно видно в магическом спектре. Смотреть при этом глазами или поворачиваться лицом было совсем не обязательно. Только чуть-чуть отошел на самую обочину, чтобы меня случайно не сбили чертовы утырки. С них станется. Ведь за людей они нас не считали, Нечто среднее между скотиной и человеком. Недочеловек, унтерменш. Мотоцикл вылетел из-за поворота, в этом месте дорога петляла, а я оказался в прямой видимости оккупантов, несущихся на всех парах. Они меня тоже заметили. Я это понял по изменившимся цветам их гнилых аур. И гнилой – это отнюдь не художественное приукрашивание, а реальное состояние тонких оболочек фрицев. Я заметил такую особенность еще во время моего предыдущего противостояния с немцами. Ауры буквально каждого солдата или офицера были покрыты сплошными гнойниками язв, разъедающими оболочку за оболочкой. И чем больше мерзости они творили, тем скорее их души разъедали эти язвы. Теперь я понимал, отчего так радовалась старая бабка Кулина, когда мы закопали двух убитых мной ублюдков-полицаев, ведь это идеально кандидаты на отправку прямиком в ад, способные кормить своей тонкой энергией, истекающей через эти самые червоточины демонических тварей, подобных мертвой ведьмы, ведь наши с ней души полностью черны. Я услышал, как фрицы сбросили скорость, упали обороты движка, и реветь он стал потише. Мотоцикл пронесся мимо меня, обдавший клубами пыли с головы до ног, а затем резко затормозил, пройдя юзом и перегородив дорогу. Из коляски выскочил упитанный типок в мотоциклетных очках и, направивший на меня шмайсер, гавкнул по-немецки: «Стоять! Кто такой? Партизанин?» Я остановился и спокойно поднял руки над головой, не произнеся ни одного слова. Но гребаному фрицу это не понравилось. Он повторил еще раз, но уже на ломаном русском, как будто и раньше это было непонятно. «Партизан» он и по-русски, и по-немецки одинаково звучит. «Кто ты есть, партизан?» После каждого произнесенного слова немец тыкал в мою сторону стволом автомата, как будто собираясь выстрелить. Но не добившись от меня никакой реакции, он сопроводил это действие еще и словами: «Не молчать, стрелять буду, пиф-паф!» Пока немец пытался разговорить меня таким вот неприятным способом, я запустил в сторону мотоциклиста активированную печать дупеля и сейчас наблюдал, как она ввинчивается в его тело. Но до того, как я порешу этих ублюдков, а ведь оставлять живых я никого не собирался, мне нужно было собрать информацию для обращения, но в применении печати доппельгангера имелся один существенный нюанс. Скопировать сведения она могла лишь с живого человека. Было бы желательно, чтобы он еще и здоровым был, чтобы не маяться двойником какой-нибудь мерзкой болячкой. Но здесь уж как повезет, да и не навсегда это. До кандидатуры получше. Ладно, пока печать сканирует водителя, разберусь с упитанным ублюдком, продолжающим тыкать в меня стволом автомата.